теме. Тема действительно большая и трудоемкая. Она потребует много лет упорного труда. А то, что вами сделано, говорю я ему, так это и началом нельзя назвать. Вот бы мне в клинику вашу попасть, мечтательно заговорил Юрий. Я бы показал, на что способен. Вы бы не раскаялись, имея такого помощника. Последняя фраза насторожила. Ну, хотелось помочь Тане, да и сам молодой человек мне нравился. И я подумал, если ему помочь, то из него получится неплохой хирург. «Хорошо бы аспирантом к вам», — сказал Юрий. «Я бы под вашим руководством и кандидатскую защитил». «Дело не в кандидатской, а в знании. Но вообще-то мысль неплохая. Попытаюсь что-нибудь сделать для вас». С тем мы и расстались. Приехав в Ленинград, я позвонил в министерство, и мне дали дополнительно одно аспирантское место. Так Юрий пришел в нашу клинику. Когда Таня с Юрием приехали в Ленинград, я им помог устроиться. Таня вскоре поступила в институт, но не в медицинский. У нас же продолжала работать на полставки операционной сестрой, главным образом на ночных дежурствах по скорой. Юрий закончил аспирантуру, работал у нас ассистентом. Я в то время руководил клиникой и был директором института пульмонологии. Таня работала со мной в клинике, а Юрий в институте. На первых порах он производил неплохое впечатление. Был расторопен и охотно выполнял всякого рода хозяйственные поручения. Он как-то быстро входил в контакт с различными людьми и многого добивался. Когда нам надо было что-нибудь достать из аппаратуры, он охотно брался за это и ехал с моим письмом в Москву. Его поездки неизменно заканчивались успешно. Однажды он сумел получить для института исключительно редкий и для нас особенно ценный аппарат. «Как это вам удалось?» – спросил я у Юрия. «Пришлось прибегнуть к подаркам для девушек, сидящих в конторе. Аппарат был уже адресован в другой институт, но они его переадресовали. Это, знаете ли, нечестно отнимать от другого института». «Что вы, Федор Григорьевич? Хозяин этого института имеет большие связи и при содействии друзей забирает к себе почти все, что мы приобретаем за золото. Я нарочно зашел в его институт. Не только лаборатории у них, коридоры заставлены импортной аппаратурой. Многие аппараты стоят в упаковке. Врачи жалуются, что у них склад, а не институт. Считают, что от такого института не грех чем-нибудь позаимствовать. Все же, Юрий, я требую, чтобы вы получали только то, что отпускается нам на законном основании», — сказал я строго. «Хорошо, буду стараться», — весело ответил Юрий, не чувствуя никакого раскаяния в совершенном поступке. На различных врачебных совещаниях Юрий держался уверенно, безапелляционно высказывая свои суждения, которые могли бы быть приняты за эрудицию и опыт. Но меня каждый раз неприятно удивляло его нежелание с кем-то считаться или советоваться. «А что нам с ним советоваться?» – говорил он в ответ на предложение пригласить кого-нибудь из специалистов на консультацию. «Что мы сами не можем разобраться?» Отрадное желание молодого научного сотрудника самому во все вникнуть. Но я, к сожалению, не следил, как вел себя Юрий, отказавшись от консультации. Докапывался ли он до истины или оставлял вопросы открытым. Тем не менее, я часто его учил. Не надо стесняться приглашать любого специалиста для совета. Это не только не унижает вас, а наоборот, возвышает. А главное, узнав что-то новое от консультанта, вы в дальнейшем легче разберетесь в подобной ситуации. Я не хочу терять авторитет у больных. Они обязательно скажут, сам ничего не знает, вот и зовет себе на помощь. Напрасно вы так думаете о больных. Для них хоть и 100 консультантов пригласите, лишь бы вылечили. Если же вы, не посоветовавшись ни с кем, не поставите правильно диагноза, не поможете больному, вряд ли он вас поблагодарит за такую самостоятельность. Юрий молчал. И, казалось, оставался при своем мнении. Это начинало меня беспокоить. Однажды на утренней конференции он докладывал о больной, которую назначил на операцию. Я задал несколько вопросов по методике предполагаемой операции и сразу понял, что он к ней не готов и собирается делать заведомо не то, что нужно. Я сделал ему серьезное внушение и отменил операцию до полной подготовки к ней. На конференции, как всегда, было много врачей, студентов. Юрий, бледный как полотно, покинул зал. Потом выяснилось, что дома раздраженный скандалил с женой. Однако через несколько дней спокойный и сдержанный пришел ко мне с другими вопросами. О случае на утренней конференции он как бы забыл и никогда не вспоминал. Вообще у него не было в привычке переосмысливать и возвращаться к старому разбору. Однажды долго с ним беседовали на эту тему. Он ушел от меня, не согласившись с моими доводами. С каждым годом его отношение к товарищам менялось все резче. Он не проявлял элементарной скромности даже по отношению к врачам, много старше его по опыту. В его отчетах по работе лаборатории, которую ему поручили, он всячески выставлял свои успехи. На сделанные замечания о недостатках отвечал резко. Несколько раз я вызывал его для разговора по этому поводу. «Поймите, — говорил я, — скромность и простота — это самые важные качества человека, которые украшают каждого, от простого рабочего до министра». Он слушал невнимательно –